Почему я предпочитаю пополнять свою коллекцию за границей? А потому что здесь, в Москве, я Георгина Георгиевна Листопадова, доктор педагогических наук, важная дама, с которой вряд ли кто-нибудь станет откровенничать. А там я никто. Там все никто. Туристы не любят говорить о роде своих занятий. Встретились, разошлись, забыли друг о друге. Откровенничать предпочитают со случайными знакомыми и в состоянии подпития. У меня есть потрясающая дама. Она помешана на шопинге. У меня это в моей коллекции. В разделе «Редкие экземпляры людей». Этот редчайший. Ее ничто не интересует, кроме брендов. Причем, если на этикетке мелкими-примелкими буковками написано «Made in China», это уже не бренд. Она их выискивает, эти буковки, с маниакальным упорством. И, найдя «Сделано в Англии» или «В Италии», приходит в щенячий восторг. У нее праздник не 31 декабря, как у всех нормальных людей, а неделей позже, когда она летит в Милан на распродажу. Она целый час рассказывала мне, как в одном из миланских бутиков купила шарфик от известного модельера, то ли от Валентина, то ли от Версаче, за 15 евро. Я даже глазам своим не поверила. Нет, вы не думайте, я сохранила ценник. Когда мы вернемся в Москву, я покажу вам этот шарфик, Георгина. 15 евро. Эти слова «15 евро» она повторяла как заклинание каждые 5 минут. Я провела в ее компании восхитительный день. И еще один день мы вместе ходили по бутикам. При этом я не сказала ни слова, зато она не умолкала. Когда я вернулась в номер, у меня в ушах звенело «15 евро, 15 евро, 15 евро за Валентина». Эквивалент счастья. Да, живет такой человек. Зачем живет? Кому он нужен? Модным домам, чьи вещи покупает. За 2 дня я не услышала от нее ни одного умного слова. Но мама дорогая, она с полувзгляда отличает стоящая вещь или фуфло. Она великолепна. Другая дама. Нет, не дама. Очаровательная девушка модельной внешности. Длиннющие ноги. Огромные карие глаза, но она зациклена на борьбе с ТСЖ. Красотка и ТСЖ. Покупает уже 3-ю квартиру в новом доме. У нее богатый муж. И борется с управляющей компанией за установку водного счетчика. Точнее, за пломбу на этом счетчике. Цена вопроса – 400 рублей. Даже если в квартире 4 счетчика, это не стоит потраченного на них времени. Но только не для нее. И вот она пишет на всевозможные сайты, читает все законы о ТСЖ и даже цитирует их наизусть, собирает телефоны всех жильцов нового дома, достает застройщика. Маньячка просто. Повторяю, цена вопроса 400 рублей. Муж – миллионер. Это не жадность. Я даже не знаю, как это называется. Но она хороша. Я готова расцеловать ее в румяные щеки, так она хороша. Попробуйте вы у меня теперь чего-нибудь опломбировать за 400 рублей, враги из ТСЖ. Я знаю, кого на вас напустить. Есть и случайные экземпляры на один глоток. В зал, где находятся железнодорожные кассы, влетает мужчина с выпученными глазами. Змейками вьются очереди. «Куда мне можно сюда?» – орет он. И кто-то находчиво отвечает: «Да хоть докудова». Я не устаю радоваться чувству юмора наших людей. Таких нигде больше в мире нет. По сравнению с нами все остальные зануды. Поэтому у меня и мысли никогда не возникало уехать жить за границу. Здесь весело, здесь настоящие люди. А мой диагноз – коллекционер. И моей коллекции нет цены. Это вам не марки и не золотые монеты. Это стоит гораздо больше. Я узнала об этом, когда познакомилась с преподавательницей по этикету. Тоже, кстати, потрясающий экземпляр. В ее присутствии никто не может ни есть, ни пить. Все боятся сделать ошибку. Она умудряется так обставить трапезу, что кусок не идет в горло. Прием пищи у нее посвящен исключительно этикету. Причем она сама над этим шутит, но сделать с собой ничего не может. Ну да бог с ней. Она подарила мне потрясающую инструкцию, как следует относиться к себе. Кроме описания посуды под спиртное, что куда лить, там было и о том, что нужно носить, как краситься и о чем думать. И все для чего. Цитирую. Древняя японская легенда гласит: «На свете существуют три силы в помощь человеку. Сила меча, сила золота, сила зеркала. Меч символизирует силу оружия, грубую физическую силу. Золото – силу денег. Помни золотое правило. Кто имеет золото, тот и создает правила. Зеркало – это сила знания о себе и о другом. Это знание дает самую большую власть, позволяет управлять миром, управлять и теми, у кого меч и золото». Конец цитаты. Вот тогда-то мне и пришло в голову, что моя коллекция людей – ключ к безграничной власти над ними. Я просто никогда ею не пользовалась в корыстных целях. Я не то что в совершенстве владею силой зеркала. Я и есть зеркало. Человек смотрит на меня, а видит себя. Если он дурной, он видит чудовище. Хороший видит очаровашку и слышит то, что ласкает его слух. Потому и с мужчинами мне так легко. Мои тело и мысли моментально приспосабливаются к их желаниям. Им делается так комфортно, как никогда в жизни. Я ведь со 100% совпадением угадываю желания своего партнера по сексу или просто собеседника, раньше, чем он их озвучит, а иногда даже раньше, чем он поймет, чего именно хочет. Я угадываю не те желания, которые обычно высказывают вслух, а те, что прячут под подушкой вместе со стыдными книжками. Ну как же, я и вдруг это? А не надо бояться. Страх делает человека уязвимым. И когда я поставила перед собой цель стать ректором, чтобы побороться за наш университет, я решила воспользоваться, наконец, своей коллекцией. Пусть она поработает. «Какова на вкус антилопа?» «Как все прошло?» — спросила я львенка, нежно целуя его в губы. Отчего-то он не сразу смог ответить. «Нормально, вкусно». «Нормально — это как?» «Я не представляю, как можно кого-нибудь из них подставить. Они ни в чем не виноваты». «Ничего себе нормально!» — не удержалась я. «Ты должен был найти дыры в их броне, а ты вместо этого убедил обеих в незыблемой прочности их позиций». «Он следователь, поэтому я и перехожу на казенный язык, так ему понятней». «Георгиночка, ну как я могу сфабриковать улики? Меня же этому не учили». «А вот так меня еще никто не называл. Да чего же он милый? Но Георгиночка...» «Это из какого раздела ботаники?» «Есть такая цветная капуста, сорт Георгиночка. Неприхотливая, морозостойкая, перекрестно опыляющаяся». «Как жидкое удобрение, рекомендуется использовать виски и французский коньяк». «Не надо ничего фабриковать», — я треплю его за ушки. «Надо просто найти людей, которые их ненавидят. Я уверена, что такие есть. Вот взять Гаврилкову». Я бросила на него внимательный взгляд. «Если получилось у меня, может получиться и у другой. Тем более я настолько повысила самооценку этого мальчика, что он готов атаковать даже статую свободы, хотя еще вчера думал, как подступиться к продавщице в обувном магазине». «Неприятная женщина эта Алина Евгеньевна», — поежился Слава. «Почему?» «Она смотрит на всех, как на пустое место». «Она смотрит на тебя, как на пустое место», — поправила я. «Расскажи мне обо всем по порядку». «Значит так», — сказал он, развалившись на кровати. «Целый час мы беседовали с Людмилой Ивановной. Она пыталась меня убедить, что Гаврилкова сфальсифицировала представленные в ученый совет документы». «Очень хорошо», — кивнула я, — «но там все печати подлинные». «Милый, нужны не печати, а свидетели. Надо ехать в институт, где она якобы училась, беседовать с преподавателями. Ладно, диплом, но кандидатская диссертация, тем более докторская, это же легко проверить. Где защищалась, кто был научным руководителем, а кто оппонентом, сколько членов ученого совета голосовало за, а сколько против, где был банкет, что ели, что пили, сколько денег было в конвертах, которые всем раздали, факты, цифры. Но зачем нам это? Человек баллотируется на должность ректора с фальшивыми документами. Это же скандал. А теперь представь, что об этом узнал Курбатов. Но он же поддержал именно ее кандидатуру. Он об этом уже не скажет. А то, что говорит она... Вот представь, она приезжает, а Курбатов ей говорит: «Уважаемая Алина Евгеньевна, я не хочу подставляться, меня в министерстве ждут. Сейчас подо всех копают. Когда нефть была $200 за баррель и требовалось растущему производству в огромных количествах, фальшивые биографии мало кого интересовали. Денег хватало всем. А теперь их все меньше и меньше. А сколько расплодилось чиновников, и ни один из них не хочет урезать свои скромные потребности. Напротив, все клянчат повышение зарплаты с учетом инфляции. Урезают простой народ, у которого уже терпение кончается. Но это не может длиться вечно. Настанет момент, когда примутся резать баранов-чиновников, тех, кто подставился. Уже идет открытая травля. Чиновник нынче – имя нарицательное. Читай, вор, взяточник, бездельник. Хотя я знаю много трудяг из пенсионного фонда или из страховой компании по обмену медицинских полисов, которые принимают по 100 человек в день. С температурой зачастую сидят. Больные и простуженные, но не уходят. Бумаги народу выправляет. Сидит такая девочка с соплями до пупа, а за дверью озверевшая толпа. И никто ее не прикрывает. Не царское это дело. Царское бабло пилить, а у этой девочки зарплата копеечная. Начальников много развелось, они и пойдут под сокращение. И вот тут-то надо быть кристально честным, хотя бы по бумагам. А если у Гаврилковой диплом настоящий, и диссертацию она сама написала? Я расхохоталась. Ты сам-то в это веришь? Ну, допустим. Допустим, Курбатов узнал. И что? Когда она уезжала, он был еще жив. Хотя Людмила Ивановна говорит, что Гаврилкова могла вернуться или нанять кого-то. Прекрасная мысль. Это мысль моя, но озвучила ее Людмила Ивановна, поэтому львенок ни о чем не догадывается. Но как проверить? С секундомером, мой мальчик, с секундомером. Пусть опера пройдут ее маршрут в тот вечер, узнают, во сколько она приехала домой. Наверняка есть горничная, которую Алина Евгеньевна каждый день доводит до слез. Шофер, который из-за нее на стенку лезет. Дворник, посылающий ей в спину проклятие. Алина Евгеньевна вызывает у людей сильные чувства, и если ее ненавидят, то люто. Ищи, милый. «Хорошо», — сдался он, — «хотя я уже сам не понимаю, зачем это делаю». А затем... Я легла рядом. Загружен он основательно, теперь его надо расслабить. Среднестатистическая человеческая особь не в состоянии переварить столько умных мыслей сразу. Я заскользила губами по его животу. «Скажи мне еще раз, Георгиночка». Результат последовал немедленно. Не в тот же день, о делах мы, признаться, уже больше не говорили, но на следующий. О, что это был за день! «Ты права», — услышала я в трубке счастливый голос львенка. Ему удалось сделать мне приятное. Горничная Алины Евгеньевны сказала, что ее хозяйка вернулась домой после полуночи. Она редкая стерва. «Горничная?» «Да, похоже, обе. А у него есть чувство юмора. Растет в моих глазах, так и до любви дело дойдет. А подробности?» «Подробности будут. Надо еще выяснить, где она находилась. Горничная сказала, что хозяйка вернулась ночью тайно. Муж в Америке в деловой поездке. Алина Евгеньевна сама была за рулем, хотя обычно пользуется услугами личного шофера. В дом она вошла не с парадного, а через черный ход, и думает, что кроме горничной ее никто не видел. На следующий день девушка получила в подарок платье от Шанель, которое госпожа надела от силы один раз. Да, еще в тот вечер, 20 июня, от Алины Евгеньевны попахивало спиртным. Поспрашивай гаишников. Если она мчалась ночью на Бентли подвыпившая, ее вполне могли остановить. Она, конечно, отмазалась, но, насколько я успела узнать Алину Евгеньевну, женщина она резкая, и в подпитии наверняка без тормозов. Гаишник деньги-то взял, но обиду затаил. Поспрашивай, Славочка. Это тебе за Георгиночку. Я все сделаю, дорогая, — отрапортовал он. К моему огромному удивлению, Гаврилкова и не отпиралась. Я ожидала, что будет грандиозный скандал. Не пойду, не хочу, не буду, не знаю, не была. Но на допросе у моего Славика Алина Евгеньевна с чувством собственного достоинства заявила, что у нее была деловая встреча. И вот тут судьба преподнесла мне щедрый подарок. Она назвала имя мужчины, с которым встречалась после того, как уехала от Курбатова. Александр Иванович Козелков. И я тут же придумала красивейшую комбинацию.